И не когда-нибудь, а сейчас. Что же все-таки произошло? Столкнулись две силы. Патриархально-костная, казачья, и безрассудная прапорщика Боровикова. Но была еще третья сила, он сам, полковник Толстов. Насчет княжества ерунда, никакой он не князь, мишура, дым, блаженная тень из сумерек. Еще прадед прокутил и прожрал княжество, дед приумножил кутеж и оставил своему сыну шнурованную книгу с родовым гербом и закладные квитанции. Долговые сжег, но кредиторы с векселями атаковали даже внуков. Нет, полковник Толстов не князь, просто полковник на казенном жаловании. Жена у него учительница в гимназии в Петрограде, сын закончил военную школу и служит в Петроградском особом гарнизоне. Дочь вышла замуж за таможенного чиновника в надежде, что хотя бы через шлагбаум таможенной службы будет видеть великосветских дам, возвращающихся из заморских променажей. А он, отец семейства, постоянно в армии, без хитрости и жульничества, честь превыше всего. Может, потому что предок прославился бесчестием? Надо сесть и подумать. Подбить итоги жития такое время. Дерьмо, атаман, еще слово, и он бы его пристрелил. Но он не может, сидя, думать, ходить, как бывало в портретном зале военной академии. Хорошо думается с папиросой. И так революция. Он ее приветствует, полковник Толстов. Как говорится, ему терять нечего, кроме своих цепей. У него есть квартира в Петрограде. Хозяин дома, требующий плату за квартиру раз в 3 месяца. Такая у него манера, у хозяина, черт с ним. Если революция конфискует частные дома, кому-то все равно придется платить за квартиру, комитету какому-нибудь, неважно, пустяки. Он слышал выступление Акулова и потом Боровикова. Оба прапорщика утверждают, что революция сейчас буржуазная, а будет еще рабочая, пролетарская. Откуда они выдрали это дикое слово? Почему бы не по-русски революция народа? И вообще у всех социалистов преступное неуважение к русскому языку. Чем это вызвано? Безграмотностью переводчиков политических брошюр? Говорили о каких-то лидерах Марксе и Ленине. Еще в Санкт-Петербурге за год до войны полковнику Толстову попалась в руки нелегальная брошюра Маркса «Манифест коммунистической партии». Запомнил. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Что еще за призрак? Как они его представляют? Акулов говорил, что народ не потерпит власти буржуазии, власти капиталистов и помещиков, и что революция, так сказать, пролетарская, ликвидирует собственность на землю, национализирует фабрики и заводы, банки и все, чем жив капитализм. Полковник полностью принимает любую конфискацию даже его собственного мундира. Он может быть учителем гимназии. Владеет 2 языками, знает математику. Что ж осталось после военной академии? Но если революция, это самое пролетарское, дойдет до экспроприации и национализации, тогда начнется гражданская война. Такие, как атаман Сотников, первыми отдадут команду шашки наголо. И он, полковник, вынужден будет отдать приказ. Прямой наводкой, по казакам огонь. Время будет жаркое, прапорщицкое. И серый черт, мистер Четтерсворт, пророчит гражданскую. Но у серого черта зловещее пророчество. После гражданской, мистер Толстов, могу вас заверять, в России будет диктатура военной партии, которая есть социалистов. И тогда вам надо погибать. Русский мексиканец Арзур Пала ополчился на серого черта и назвал его пророчество бредом воспаленного ума.